«Слушай, если, конечно, ты меня прикроешь...» «Можешь не сомневаться», — заверяет она. «Надо же когда-то начинать, Питер. А если я тебе действительно понадоблюсь, пленку мы перемотаем и запишем снова». На его лице изумление. «Ты можешь это сделать?» Она улыбается. «В секционном зале номер 4 у нас много секретов, майн херр». «Мой господин, немецкий». «Охотно верю». Он улыбается в ответ и уходит из моего поля зрения. Когда его рука возвращается, пальцы охватывают микрофон, свисающий с потолка на черном шнуре. Микрофон формой напоминает стальную слезинку. От одного его вида, охвативший меня ужас, усиливается 100 крат. Конечно же, они не разрежут меня, не так ли? Пит еще не ветеран, но какой-то опыт у него, безусловно, есть. Он обязательно увидит следы от укуса. Уж не знаю, кто там укусил меня, пока я искал в кустах мяч. И тогда они заподозрят, что что-то не так. Они должны заподозрить. Но пока я по-прежнему вижу ножницы с их бессердечным атласным блеском. Ножницы, похожие на те, какими режут кур. И поневоле задаюсь вопросом. Буду ли я еще жив, когда он вытащит сердце, сочащееся кровью из моей груди, и подержит секунду-другую над моими застывшими глазами, прежде чем бросить на чашку весов? Мне представляется, что я могу это увидеть. «Действительно могу. Говорят же, что после остановки сердца мозг может нормально функционировать чуть ли не 3 минуты». «Готов, доктор», — официальным тоном говорит Пит. Где-то перематывается магнитофонная лента. Пошла запись. Процедура вскрытия началась. «Давай опишем этого господина». Весело восклицает она, и меня ловко переворачивают. Правая рука описывает широкую дугу, ударяется о край стола, падает вниз. Металлическая кромка впивается в бицепс. Мне больно, но я приветствую боль, радуюсь ей. Молюсь, чтобы кромка порвала кожу. Молюсь, чтобы пошла кровь, чтобы произошло что-то такое, чего не случается обычно с трупами. «Гопля!» — продолжает доктор Орлен, поднимает мою руку и укладывает рядом с телом. Теперь меня больше всего заботит нос. Он прижат к столу, и легкие впервые посылают сигнал бедствия, жалобно трепыхаются. Рот закрыт, нос, прижатый к столу, закрыт частично. Насколько сказать не могу, я же не ощущаю собственного дыхания. Практически не ощущаю. Что, если я задохнусь? Потом что-то происходит, заставляющее забыть о носе. Огромный предмет, по ощущениям, стеклянную бейсбольную биту загоняет мне в задний проход. Вновь пытаюсь кричать, и мне таки удается выжать из себя слабое бубнение. «Измеряю температуру», — говорит Питер. «Таймер включен». «Дельная мысль». Она подвигается, освобождает ему место, дозволяет потренироваться на этом трупе, дозволяет потренироваться на мне. Музыка становится тише. «Субъект белый, возраст 44 года», — говорит Пит в микрофон. «Говорит для вечности». «Его зовут Говард Рандольф Коттрелл. Проживал по адресу 1566 Лорел Крест Лайн, здесь, в Дерри». «Доктор Орлен». «Издалека». «Мэри Мид». Пауза. Пит продолжает с легким раздражением в голосе. «Доктор Орлен сообщает мне, что субъект в действительности живет в Мэри Мид, который отделился от Дерри в довольной истории, Пит». «Святой Боже, что они воткнули мне в задницу? Термометр для скота? Будь он чуть длиннее, думаю, головка достала бы до горла. И на смазке они сэкономили. Но, с другой стороны, почему бы и нет? В конце концов, я для них труп. Труп». «Извините, доктор». Пит держит паузу, вероятно, вспоминает, на чем остановился. «Вспомнил». «Это информация из сопроводительного листа, полученного от санитаров машины скорой помощи. Первоначально она взята из водительского удостоверения, выданного штатом Мэн.